Глава 7. И снова мелькание огней и блики по салону вагона, погруженного в предрассветную дрему. Рассвета, конечно, нам сегодня не увидеть, но нисколько не мешает немногочисленным пассажирам поезда мирно посапывать, досматривая прерванные утренние сны. Везет. Я бы тоже подремал, но у меня есть свой личный раздражитель. А вот он как раз спать-то и не собирается. «Ты с ума сбрендил, босс. Весь бизнес с мультами решил старику отдать. У него возможностей больше, связи. А главное, скидка в 25%, и это убийственный аргумент. С нашей стороны наладить связь и контролировать процесс оплаты. Все. Видал, как старикан загорелся нашей идеей? И неудивительно, многие пытаются наладить прямой контакт с мультами, но не со всеми те соглашаются работать». Да и гасят торговцев ревнивые конкуренты. А у старика, видно, крыша нехилая. Да и сам он не подарок, его все боятся, все. Да еще к тому же черные, ведомые обожаемым тобой Валисы, недвусмысленно намекнули, что в теме. Как я понял, ты через них хочешь организовать поставки. А чем плох вариант? Я опять развалился на трех совмещенных сиденьях одного ряда. Еще немного общения, и часа на три я точно вырублюсь, а Миха ко мне все равно никого не пустит. Да, но вставать в 3 ночи, чтобы успеть на первый состав, сомнительное удовольствие. Теперь бы нам с Динкой договориться, да и понять, на какие объемы в торговле стоит рассчитывать. Странная она. То стелилась под тебя, то как заправский торговец о поставках товара пыталась договориться, то как Биг Босс решение об оплате принимать пыталась. Странная. Нам-то чего от этого? Лишь бы схема сработала и с оплаты не кинули. Не, мульты не такие. Да, не такие. Они вначале стреляют и в аномалии без страховки и энергосчета ходят. Другие, подтвердил я. Общение с Валисой и стариком вселили в меня надежду, что нежданно-негаданно предложенный бизнес, возможно, получит неслабый толчок к развитию. Старик был кровно заинтересован не только в поставках оборудования и оружия мультам, но мечтал стать эксклюзивным, единственным поставщиком боеприпасов, расходников и зипов к ним. А это, как я понял, пока не занятая ниша в местной структуре товарно-денежных отношений с Валки, а значит и деньги. Большие деньги. Валиса со своей стороны имел шанс получить стабильный доход для клана и при этом не рисковать жизнями ребят сильнее обычных дел. Все довольны, все спокойны относительно. И все с надеждой смотрят на меня, буквально требуя, чтобы я немедленно занялся их проблемами и делами. Но у меня свои планы, и ломать их даже ради больших денег я не хочу. Как я понял, планы у нас не изменились в связи с новыми обстоятельствами и возможностями. Однозначно нет. Общественное, конечно, в первую очередь, но личное вне любой очереди. Поэтому, как планировали, так и действуем. Мы и так один день пропустили. Сегодня день на раскачку. Прикупим мебель, добьем с ремонтом в помещениях в мастерской. Закажи, кстати, полное оборудование в душевую комнату. Дорогое оборудование и фирму с именем для производства работ. Так, дальше. Стеллажи и верстаки в рабочую зону. Все как в рекламном буклете той фирмы. Глорианс. Понравилось? Да, понравилось. Тогда бы и косметику в комнатах навести. Счета приложим к оплате интернату. Не примут. Примут, куда они денутся? Я уже проштудировал наши права. Не забывай про юриспруденцию. Кстати, стоило бы еще одну базу по ней прикупить. Согласен. Созвонись. Поставил в план. Что еще? Остальное оборудование по возможности будем делать из имеющегося хлама. А инструмент и приспособление для работы? Закупай полный комплект в этой фирме. Дорого? Очень дорого. На инструменте не стоит экономить, к тому же мы всегда можем его с собой забрать. Инструмент можно и у старика заказать. Один раз он нам его уже доставал, притом с большой скидкой. И, кстати, с ремонтными дроидами тоже предлагаю решить. Чего тебе одному впахивать? Ведь иногда и объемное оборудование для ремонта привозить будут». «С дроидами сложнее. Их перевозить своим ходом проблематично. Это не Миха, конструктивно предназначенный для самостоятельного передвижения на большие расстояния. А ремонтные дроиды обычно перемещаются в пределах цеха или ангара. Да и на улице не удастся избавиться от назойливых взглядов. Официальных документов на дроиды у нас нет». «Ерунда!» — не согласился со мной Жора. «Сам посуди! Идентификационные номера я на них уже вытащил от вояк. Пароль-дешифратор на них у нас есть. А то, что дроиды не комплект ремонтного комплекса, да какая разница? Кого это должно волновать? Вот то, что они относительно новые и, главное, современные, вот тут, конечно, вопросов может у посторонних много возникнуть, только отвечать на них для нас совсем не обязательно». «Ладно, запланирую на следующее посещение свалки забрать дроиды. Думаю, это будет правильное решение, а там, глядишь, и отучусь на техника кораблей, тогда точно они мне для работы понадобятся. А теперь помолчи хоть немного и дай поспать». По городу мы передвигались, если смотреть пешую прогулку, всего ничего. Станция, где останавливался состав, находилась от моего нового места обитания и работы сравнительно недалеко. Каких-то полчаса, и мы на месте. Что я, что Миха нагружены под завязку. В основном продуктами, ведь посещение свалки запланировано только на конец следующей недели, а поесть я люблю, притом вкусно поесть. И к тому же и стариков моих будущих инструкторов побаловать деликатесным мясом стоит. Может, и учтут они в процессе обучения мои ненавязчивые старания понравиться. Миха переносит свежезамороженное мясо трех крысиных туш. Выпотрошенное и промытое, оно было уложено мной в герметичные пакеты долгого хранения. Старик утверждал, что и заморозка в этом случае ни к чему, но, поразмыслив над этим, решил, что с заморозкой хуже не станет. У меня тоже забито все продуктами, а еще и одеждой, которую я обычно использую при посещении светских мероприятий. На мне очередной комбез от Тохи. Первый остался в мастерской. Сама мастерская встретила нас тишиной и появившимся сознанием спокойствия и удовлетворенности. Спокойствие давало ощущение защиты, ведь мой дом — это моя крепость, в которую мне еще предстоит превратить мастерскую. А вот удовлетворение настигло в момент, когда я понял, что я уже не бомж, которому некуда идти и которому некуда податься. Пока раскидали продукты, пока переоделись, пока попил чаю, появилась и заказанная бригада долгожданных ремонтников. С их старшим быстро договорились и обсудили сроки выполнения заказа. На всю мастерскую, с учетом просушки, краски, монтажа, оборудования, сборку мебели, уходило порядка 3 часов. Согласившись с такими сроками и оплатив работы в размере 30 тысяч кредитов за все, созвонился с представителями фирмы, специализирующейся на поставках качественного ремонтного оборудования, стеллажей и верстаков. Несмотря на согласие Жоры, заказал у них и комплекты инструмента, как в наборах инструмента общего профиля, так и специнструмента, предназначенного для производства тонких работ при ремонте различных видов бытовой техники. Спустив очередной поток средств со своего счета, прикупил еще и специнструмент для ремонта малых и средних кораблей. Различные съемники, переносные диагносты и оборудование для пайки металлов и пластмасс. Жорик был в шоке. Вот только я удержаться не смог. Поставку и наладку оборудования наметили на сегодня, на вечернее время. Сумма контрактов 200 тысяч кредитов подвергла специалистов к трудовому подвигу, и лишь ремонтные работы помещений мастерской не давали этому порыву перейти в действие. Для меня сегодняшний день потерян. Пока в мастерской бедлам и куча посторонних людей и их дроидов, спокойствия мне не видать. И заняться практически нечем, вот разве что с Джеретом обсудить те его предложения по защите моей мастерской, которые он успел придумать. «Трех станеров хватит. Один поставим над входными дверями мастерской, второй в комнате приема оборудования. Мало ли что может произойти. Ведь и в процессе сдачи или приема может произойти нападение. И третий, самый мощный, установим в общем коридоре напротив входной двери с улицы. Управление закольцуем на Искин охраны. Увы, но без него никак. К нему же выведем датчики контроля пространства и пожарные датчики. Автоматическая система противопожарного тушения необходима, и от этого никуда не денешься. Я уже отправил в ваш департамент акт проверки безопасности. Установил срок устранения недостатков в течение недели. Денег они не найдут сами, им проще мастерскую выставить на продажу. Так что я покачал головой. Я не потяну. Деньги и так расходятся, как вода. Вроде и купил только необходимое. А ты как хотел. По сути, ты личное дело открыл, притом самостоятельно. Но я тебе уже кредиторов на всякий случай присмотрел. Есть тут у меня должники. Вот под твои гарантии оплаты с процентами после совершеннолетия они дадут любые суммы под мою ответственность. Это не банк, конечно, но на количество наличных или кредита это никак не повлияет. Процент божеский, не волнуйся. Ты, главное, работай. Нет уж, я лучше сам постараюсь решить свои финансовые проблемы. Не выйдет, обращусь за помощью к тебе. Меня волнуют станеры, вернее, их установка и юридическая ответственность за их применение. Капитан усмехнулся. Малой, с твоим зашкаливающим рейтингом ты там пулеметные турели можешь смело установить. Мне ребята так и предложили сделать. Поставить на самое видное место. Сам факт наличия у тебя в подчинении таких оружейных комплексов будет как душ холодный действовать на слишком горячие головы. Я уже, кстати, тоже склоняюсь к такой же мысли. Только вопрос денег. Глупо экономить на своей безопасности, согласился я. Тогда решено, еще и турель. Небольшую, только в качестве основного аргумента. Электронику беру на себя, выведем все на Искин. По работам. Когда? Давай на эти выходные. Ребят подключу, калькуляцию на работы и оборудование с оружием сделаю. Посчитаем. Ставить будут вояки, бухло готовь. Они на сухую работать не любят, но качество гарантирую. Не вопрос, выдал я. Подбей бабки. Если напряг, то звони, желательно заблаговременно, чтобы самому подготовиться и людей подготовить. Помни, денег много не бывает. Так и пролетел этот день. Маляра, штукатуры с мебельщиками, как и обещали, работы свернули к обеду. Качество выполнения работ мне понравилось, как и новая корпусная и мягкая мебель. И пускай я покупал одну из самых дешевых на рынке предложений, но и то, что установили у меня в комнатах, мне понравилось. Вся мебель выполнена из композитных материалов, зато и фасон, и стиль выполнен под старину, а со стороны кажется и вовсе, что корпусная мебель выполнена из дерева. Красиво, дешево и сердито. Под вечер нагрянули представители разрекламированной фирмы «Глорианс». Шустрые ребята. Эти и вовсе за пару часов управились. По большому счету, у них только подключение, проводка коммуникаций и наладка оборудования время много заняли. Предложили даже ремонтный Искин в мастерской установить. Но цена вопроса шла на сотни тысяч, и я отказался. А Жорик, этот гад, попросил меня, чтобы я ознакомился с предлагаемым девайсом и его возможностями, и пока я тянул время в течение часа, разбираясь с недоступным мне приспособлением, этот шельмец скачал полностью программное оборудование Искина, скопировав у того файлы и закладки баз на выполнение работ по разным видам техники различных производителей. Нам ведь Джаред и так Искин обещал подогнать. Вот и впихнем туда и ремонтную программу, да и для меня она нужна будет. Считай, у тебя теперь будет в мастерской 3 помощника. Инструмент, вложенный в передвижные верстаки, мне очень понравился. Ведь, по сути, эти верстаки, укомплектованные различным инструментом, представляли собой передвижные гравитационные тележки малой мощности. Удобные и многофункциональные. Один у них недостаток – они очень дорогие. В Все в этом мире имеет свое начало и конец. И мои мучения, связанные с ремонтом и оборудованием мастерской, наконец-то почти завершились. Во всяком случае, основные работы и комплектование инструментом и принадлежностями закончилось. Я смог спокойно перевести дух и первый раз за сегодня поесть. Готовить самому было, честно, влом, и я, сделав заказ своей новой знакомой, поставив на охрану мастерскую, вышел на ночной простор темной, чуть освещенной улицы. Лепота! Как же я за сегодня задолбался! Но зато каков результат! Теперь бы только своей работой хоть немного отбить потраченные на ремонт мастерской деньги, а без соответствующей рекламы такое проделать будет сложно, а значит опять расходы и без этого никуда. Реклама – двигатель торговли, а в моем случае и вовсе основной движитель. Жорик, пробей в нете местную рекламную фирму, не сильно дерущую деньги с клиентов, но с именем. Хочешь себя пропиарить? «Нет, что ты! Такую серьезную рекламу подать в течение месяца, желательно на всех основных каналах. Город раскидан сильно». «Мастерских, как это, навалом», — взял под сомнение мои слова Искин. «Не спорю. Будем брать качеством и дешевизной. Получится. Выживем. А если нет?» «Тогда сконцентрируемся на свалке, продаже электроники мультам и добыче артефактов. Чего, конечно...» «Не хотелось бы. Надо и кристаллы с базами летунов пристроить. Там тоже деньги немалые. Тем более базы новые военного образца. При необходимости найдем деньги. Наркоту продадим. Она дорого стоит. А пока ты мне отчет по деньгам подготовь. Сколько есть, сколько потратили, сколько было и примерно что можем поднять в ближайшее время». «А пока давай до Беллы прогуляемся, надеюсь, отморозки ее больше не беспокоят. Я тоже на это надеюсь, но Миху на всякий случай все-таки проинструктируй». Белла радовала меня своими пирожками в течение часа, пока я насыщался в подсобном помещении, оборудованном под небольшой кабинет. Девушка рассказывала мне последние новости, делясь происшествиями, произошедшими с ней и с братом за те несколько дней, пока меня не было в городе. «А она как закричит? Тут все сбежались. Зверек сам испугался и отпустил Ингу. Та в таком шоке была и все утверждала, что эта волосатая зверушка ее чуть по прямому назначению не употребила». «Не съела, что ли?» – удивился я. «Да нет, ты что, не понимаешь? Ну, как мужчина, женщину!» «А, ты про это? Смешно». «Ага, всем смешно было, она в слезы. Братец, зараза, под это дело потом к ней подкатил успокаивать. И видно, это ему хорошо удалось. Домой только под утро пришел». «Можно только поздравить твоего братца», — сказал я, проглатывая очередной кусок сочной выпечки. «Можно, я не против, но надо ведь и приличие соблюдать. Что люди скажут? Завидовать будут. Твой брат прекрасное ценить умеет, значит, вкус есть». «Это и правда так. Но ведь ее я хотел с тобой познакомить». «А брат?» — не понял я. «У него невеста есть, а теперь не знаю даже, что и думать». «Взрослый, сам разберется». «А у меня на примете еще одна подруга есть», — усмехнулась девушка. «Ты хоть и молод еще, но видный, есть в тебе что-то. Давай я вас в выходные познакомлю». Я усмехнулся. Вот же, сваха нашлась. А с другой стороны, за этими проблемами и о себе любимом подумать некогда. На дочку старика засматриваться начал, а это чревато. А тут, я надеюсь, никаких обязательств. Срастется? Хорошо. Нет? Значит, не повезло. И, решив схохмить, сказал, соглашаясь: «Хорошо, я согласен. Только чур, если только она не любительница экзотических животных». Ответом мне звонкий раскатистый смех, как звук золотого колокольчика. Эту ночь я спал как император. Новая кровать, матрас с ортопедическими вставками, новое постельное белье. Уютная комната, свежий ремонт, пастельные тона свежеокрашенных стен, приглушенное освещение, теплый пол, коврик у кровати. Кайф! А если добавить к этому, что перед отбоем я, наверное, сейчас плескался в новой ванне с бегающими в воде искристыми пузырьками воздуха? Расслабон! Поистине я был полностью счастливым. Я третий час пытаюсь довести до ума наше с Жорой нестандартное решение в вопросе ремонта морозильной камеры. И вновь пытаюсь вставить в контур работы оборудования запчасть с аналогового образца камеры другого производителя. Но что-то в этот раз не идет. «Нужен преобразователь», — выдал свое заключение Жора. «Я проанализировал весь замкнутый цикл и понял, в прежнем оборудовании, кроме компрессора, еще и преобразователь был, заодно втиснут в структуру, а у нас все по отдельности, поэтому и не работает». «А преобразователь?» «Я видел, есть у нас, только...» «Опять другая фирма. Не то что вопросительно, а утвердительно», — произнес я. «Вы, как всегда, правы, маэстро, но...» «Что там опять?» «Считаю варианты, и получается...» «Получается слишком...» «Хорошо получается», — неожиданно выдал Искин. «Не понял. А чего тут не понять?» «Преобразователь слишком силен для такой конструкции. Надежность скакнула в 3 раза. Производительность в 5. Если сможем впихнуть в структуру, то о ремонте морозилки больше можно будет не беспокоиться никогда, пока не выкинем». «Ее уже и так выкинули», — сказал я. «Но не мы же», — не согласился со мной Жорик. «Давай еще помучаемся. Может, все-таки всунем». «Всунули». Только еще один из основных компонентов механизма пришлось заменить. Он хоть и рабочий, и исправный был, но по габаритам заменили. Обновили через нет программное обеспечение, и у меня появилась рабочая мощная морозильная камера. На очереди холодильник и головизор с музыкальным центром. Еще хочу плиту нагревательную отремонтировать. Это хоть уже и анахронизм, но готовить мясо лучше всего на ней. К тому же на свалке ими еще вовсю пользуются, и я научился у Долли. Созвонился со стариками. На сегодняшний вечер и, наверное, на полночи назначено первое мое занятие. Если к обеду не сделаю плиту, то мясо потащу к Белли. Уже заранее договорился с ней, и она пообещала, что даст попользоваться своим оборудованием и даже обещала помочь в готовке. Жорик представил отчет по деньгам. Грустно. Денег почти не осталось на расчетном счете. Не так, чтобы совсем, но особо не разгонишься. На момент получения денег от Милы на счету было чуть больше 500 тысяч, и это с учетом продажи, без пехоты. Это те кристаллы, что мы старику продали. Потом отправил 500 тысяч своей зазнобе. Вычет сумм за симуляторы – в общей сложности 880 тысяч, и ремонт, и покупка оборудования на 230 тысяч. Вышел остаток в 400 тысяч. Теперь вопрос, сколько Джаред запросит? Я ему 1 000 000 обещал. Погорячился. Если оружие можно со скидкой приобрести, то Искин. И отказаться от него мы уже не в состоянии. Поэтому получается дефицит. Теперь активы, которые можно безболезненно продать. Базы техника бытового по 4-ю базу включительно. База медтехника. Жора ее уже успел скопировать. База щитов, которые мне в корпорации поставили. И база летунов по кругу, а там их по направлениям 6, не меньше. Это я еще про уровни не говорю, один из самых дорогих девайсов получается. Можно еще попробовать прикупить проектор с базой в комплекте. База очень дорогая, вот только специфическая. 25 миллионов. За такие деньги мне ее никогда не продать. Дай бог пару лямов взять с нее, и ведь обратно не отдашь. Единственно, попробовать ее через банковского клерка толкнуть. Вариант. Тогда можно и половину суммы от номинала поиметь. Шикарно. Если все провернуть из того, что у меня на руках есть, то можно и дальше свои остальные задумки в действие приводить. С базами мне сильно повезло, что кристаллы не уничтожаются при копировании. А так бы совсем грустно было. Артефакты как платежное средство я пока не рассматриваю, как и химию мультов. Самому нужно для внутреннего пользования. Артефакты Жорик на нейросеть копит. Пока в нете информации об интересующем нас девайсе нет. А когда появится? Жора говорит, что может появиться в любой момент, благо что кроме нас эффективно им пользоваться никто не сможет. Может, только у коротышек есть шанс. Поэтому и мониторят постоянно пространство нета Тоха с Жориком. Тоха и вовсе из нета носа не кажет, особенно когда нас рядом нет. Но пока результатов нет. Насчет нейросети. Жорик раз уже панику поднимал, что-то похожее выкидывали. Кто-то из Фронтира. Жора на том аккаунте шорох наводил. Приписка в какой-то дыре. Просили много, но в последний момент Жору что-то насторожило, съехали мы с темы. Но просили очень много. Таких денег даже с учетом основного счета у меня нет. И самое смешное, купил же кто-то. Можно было бы поторговаться, но вот скажи сам, тебе чего от жизни хочется? Не понял, я в прострации от таких вопросов Искина. Чего ты желаешь в жизни добиться? Какова твоя цель в жизни? Чем бы хотелось заниматься для души? Я задумался. Так сразу навскидку и не скажешь. Свободным быть — это однозначно. Свободным как в прямом, так и в переносном смысле. Ну, женитьбу я в понятие свободы не ставлю, хотя пока я не планирую связывать себя с кем бы то ни было узами брака. Не хочу ни от кого зависеть, это во-первых. Быть желательно финансово свободным. Потом заниматься любимым делом, а любимое дело у меня — это техника. Ну и полетать бы не отказался, наверное. Уж больно понравилось мне тогда в космосе. Что еще? Хотел бы придумывать сам механизмы и конструировать корабли. Это мечта. Даже не столько летать, как иметь возможность создавать. Вот как сейчас, ремонтируя бытовуху, почти всегда добиваясь положительных результатов нестандартными, неожиданными решениями. Этого я хочу. А потому однозначно бы стал инженером, но с уклоном на конструирование нового. Военным однозначно быть не хочу. Военный подразумевает в себе ответственность и часто за других разумных. А мне это надо? Я, может, по этой причине и императором быть совсем не хочу, ну их всех. А так, только сам, и только за близких волнуешься и переживаешь. Но это в идеале. Хотя понимаю, что не всегда мои желания будут исполняться. Обстоятельства даже сейчас складываются так, что приходится о ком-то заботиться, брать под опеку и наставлять по жизни, чтобы чего плохого не натворили. В таком духе и высказался Жоре. «Вот, видишь, наши мнения полностью сходятся, ну, почти». «Ага», — скривился я, зная его жесткую позицию в вопросе моего императорства и саботирования выполнения обязанностей, связанных с этим званием. «Но в основном ведь сходятся. Можно быть и администратором, и конструктором одновременно». «А если вернешься домой, то возможности возрастут многократно», — затянул Искин старую песню. «Или грохнут», — подсказал я. «Еще быстрее можно на свалке уже сейчас сгинуть, да и в городе опасно. Ты сам из мастерской крепость строишь». «Так без вариантов». «Не скажи». «Один звонок». «Нет, и не уговаривай, я еще не готов. Да и сам ты мне про команду говорил». «А ты ею не занимаешься. Ни одного подчиненного ты сам отстраняешься от обязательств. Кстати, твоя полковница — готовая начальник СБ империи». «Да пошел ты», — вспылил я. «Чего-чего, а Милу я и вспоминать не хочу. Красивая, не спорю. А уж умелая какая, меня от одних воспоминаний в паху резко скручивает в бублик. Но опасная она, и боюсь я ее. Ты к чему весь этот разговор завел? Ведь нейросеть обсуждали». «А именно качества и свойства нейросети и обеспечивают твои желания. На данный момент все твои знания весьма куцы. Они существенно ограничены твоими личными возможностями, даже несмотря на наличие редких девайсов, таких как прокачанный нейроком, и наличие таких подарков, как я». К 6 вечера я был полностью готов. Сегодня мы с Михой и Жорой опробовали наше новое ремонтное оборудование, за которое я заплатил такие бешеные бабки. Что сказать? Класс! С раннего утра и до ужина с помощью моих маленьких дроидов и Михи под диктовку, ставшего очень умным в вопросах ремонта, Жорой отремонтировали 7 механизмов. 7! Морозильную камеру, холодильник экстра-класса, кухонную плиту и головизор огромных размеров. Это для себя. Кухонный комбайн 3 штуки на продажу. Объявление Жоры уже вывешено в нете. Стоимость указали 40% от номинала. Но это так, навскидку, для затравки. Обычно за отремонтированное оборудование просят не менее 60%. Ведь гарантии на целый год я на свою работу даю. Если повезет, то за отремонтированные модели почти 1500 заработаем. И это с учетом того, что на запчасти я не потратил ни кредита. На морозильную камеру много времени ушло. А уже потом... Кухонные комбайны и вовсе по накатанной пошли. Но там повезло. Запчастей со старого оборудования именно под эти модели набрал в свое время очень много. Выставил по 500 кредитов за каждый на продажу. Если не возьмут... А куда денутся? Вон малая и то заинтересовалась. У брата спросит и вообще собирается сразу 2 прикупить. У нее еще и холодильник барахлит. Скидку потребует. Сначала пускай подружкой поделится. Ага, не втерпешь? У меня любимые женщины уехали. Я страдаю. Так в чем дело? Мулька сама вешается, дочка старика неровно дышит, а ты от них нос воротишь. Ага, первая ребенка хочет, вторая замуж. Не уж, извини, я уж лучше в дома терпимости визит нанесу, тем более приглашали. Ну-ну. Что ну-ну? На твое ну-ну у меня суперсовременное медицинское оборудование на боте стоит, причем с обслуживающим персоналом. «Ха-ха-ха-ха! Ой, уморил!» — был ответ мне от Искина. Вот так и издевается надо мной цифровая программа уже второй день. А все потому, что по утрам я в тонусе. Ну, вы понимаете. Молодой сильный организм требует женщину. Готовил мясо с овощами я по добытым в нете Тохой рецептам. И получилось вкусно и много. Выпивка имеется в ассортименте. Краса, дочь старика, подогнала мне для личного пользования по себестоимости понравившееся старикам бухло. Приличная выпивка, вот только мне что-то в одиночку употреблять не хочется. У меня надежды на ближайшие выходные. Планирую и выпить в хорошей компании, и повеселиться. Повезет, то и покувыркаюсь. Еще с бундюков мне досталось немного золотой бижутерии. Не знаю, как девчонки, а мужики носили ее и не стеснялись. После ужина, упаковав рюкзак, снарядив в походное состояние Миху, прихватив выпивки, направился бодрым шагом в сторону авиационной академии. Пропуск на меня был на КПП, пропустили без лишних разговоров, даже Миху не оставили на стоянке дроидов, я его как носильщика к себе приписал, мне же положено много имущества у стариков получить, в том числе и пайки на месяц, а в одного такое количество я просто не вынесу. «В летном деле, что главное, молодежь», — обратился ко мне старый кладовщик, когда я начал выкладывать угощение ему на прилавок. Я пожал плечами. Вопрос, я думаю, риторический, не требующий ответа. Ведь чего только пилоту не требуется. «Главное вовремя и вкусно пожрать, салага», — усмехнулся старик. Сегодня он в духе и своими страшными предсказаниями не кидается направо и налево. Ждем его напарника, должен вот-вот подойти. «Так, говоришь, работать устроился недалеко отсюда?» Я молча кивнул. «И кем?» «Мастерскую открыл по ремонту бытовой техники». «А сертификат?» «Я учусь, а мастерская от лицея открыта. Ну, подумываю выкупить ее». «Пустое это, хотя техник, как таковая, хорошая профессия и интересная. Базы выучил?» Я снова кивнул. «Как вы учили до 4-го уровня?» «Почти». «Неплохо. Но я говорил в отношении обучения пилотов. Но ты прав, в любой профессии, чем больше ты знаешь на начальном этапе самостоятельной практики, тем лучше, и в первую очередь для тебя». «Почему?» — не понял я. «А подумать?» И, видя мое недоумение, написанное у меня на лице, добавил. «Бить реже будут, как в прямом, так и в переносном смысле. Как кулаками, так и деньгой». «Кто бить?» «Что-то я туплю под вечер». «Клиенты, кто же еще?» — усмехнулся старикан. «Ага, весело ему. А ведь прав. Можно ведь таких люлей за брак получить или на бабки нехило встрять. Мрак!» «Клиентов ищи сам», — поучал меня старик. «Гостиницы, точки общепита, прачечные. Везде у людей имеется хозяйственная электроника. Только для большего эффекта подучи кибернетику, программирование». «А кибернетику зачем?» — изумился я. «Ой, глупый. А Искины? Не понял?» «М-да, сглупил. На серьезных аппаратах все чаще можно встретить программы, закольцованные на искусственный интеллект, а программирование и так понятно». «А у вас есть?» — сделал я пробную наживку. «В военном исполнении, но база почти идентичная гражданскому аналогу. Но у меня все свежее. Продать не смогу никак». «А можно посмотреть? Я только гляну содержание разделов». «А почему нет? Только прошу, на изучение смотри не поставь, а то ты не расплатишься, а меня со службы попрут. Этим бесовым детям только повод дай, чтобы старика заслуженного обидеть». «На, держи», — сказал он, протягивая мне картонную коробочку, выкрашенную в защитный цвет. «И... сколько уровней?» — спросил его я, открывая коробку и рассматривая короткий ряд кристаллов, находящихся в мягких упаковочных гнездах. 6. Но каждый уровень разделен на 2 части. Гражданская основа и военное дополнение. «А-а-а!» — потянул я, засовывая в риггер все 12 кристаллов. «Может... по маленькой?» «А не боишься?» «Трясет, если честно», — промямлил я. «А как вы первое свое занятие на тренажере пережили?» — участливо спросил я с далеко идущими намерениями. «Я? Давно это было. Но время у нас сегодня навалом. Тренажеры сегодня полностью в нашем распоряжении в течение всей ночи. Дружок мой задерживается, а потому... слушай, мне тогда только-только исполнилось 17». 2 часа лекции воспоминаний под горячительный напиток. Я практически не пил, а только имитировал, поднимал бокалы, пополнял зарядку старику и слушал, слушал, слушал. Чего старикам надо? Внимание и участие в их бедах, Пускай не помощи, но участие и сочувствие обязательно. А терпения мне всегда хватало. А потому... За 2 часа я успел просмотреть и кибернетику, и базу устройства Искинов, и программирование. Жорик счастлив. Места в памяти у нас с ним не просто много, а невероятно много. Таких баз мы несколько миллиардов по объему закачать можем. А потом выпивки я не жалею, и подошедшему напарнику кладовщика игристая жидкость также весело льется в бокал. 3 закачанных базы для меня и вечер воспоминаний для стариков. И только ближе к полуночи мы все-таки добрались до тренажера. Первое занятие. Как я и говорил, в стандартном комбинезоне пилота выполняешь. Задание несложное, на первый взгляд. Контрольный осмотр истребителя, прогонка программ и диагностика оборудования. Запуск и отстыковка от причала. Все в ручном режиме. Искин, я тебе отключу. Не мухлевать. Я все равно все увижу. Обращаю внимание на строгое соответствие регламента выполнения команд и правильность и точность ответов. Тебе придется работать за Искин. Обычно именно он выполняет эту муторную процедуру. А тогда зачем? Не понял я, но договорить мне не дали. Ты пилот, разумный. Искин может и глючить. Мало ли какая ситуация в боевом состоянии произойти может на месте базирования. Пойми, это очень важно. Те же архи часто, очень часто вирусовали целые соединения. Очень часто. Это их конек, фишка, если хочешь. И чего бы наши яйцеголовые не придумывали на предмет противодействия, но пока дать 100% гарантию защиты от их вирусов никто не может. Войны пока нет, а у людей таких разработок нет или они не столь эффективны, но кто сказал, что это будет продолжаться вечно? Поэтому только ручной режим, причем и в бою, и в пилотировании тоже. Научишься кататься... Как ходишь по земле, станем учиться правильно использовать Искин. «А что, можно его неправильно использовать?» – удивился я. «Легко. Искин – это помощник, а не основной в паре человек-компьютер. Это вычислительный центр. Научишься быстро и точно ставить задачи своему помощнику, будешь побеждать. Нет, значит, станешь больше уповать на удачу и на случай». А не на точный и холодный расчет. И это главное во взаимодействии человек-искин, понятно? Не очень, но я стараюсь. Старайся. Через 4 часа я мокрый, уставший, с больной головой вывалился без сил изнутра тренажера. Кошмар. Как они в этом еще летают? Я со злостью сдирал с себя ненавистный костюм. «Убедился?» — раздался над ухом ехидный вопрос моего инструктора. «Сколько я его колкостей перенес за эти часы, и не сосчитать. То ответ в моем докладе ему не нравится, то последовательность выполнения диагностики нарушил, то не обратил внимания на показатель датчика перегрева двигателя». А ведь только газовка была, но нет, я не увидел, что он вообще не включился. Я даже до отстыковки от причала не дошел в сегодняшнем занятии. Меня не допустили. И вспотел я на месте, на стоянке. Искин отключен, систему климат-контроля контролировать сам не успевал. Боги, как я устал. 4 часа издевательств. Ты полностью повторяешь ошибки молодых пилотов. Не думаешь. Совсем не думаешь. Искина у тебя не будет, пока сам не полетишь, запомни это. Завтра в это же время. Не опаздывай. Мясо нам понравилось. Если есть запас, то от угощения не откажемся. Выпивка на твое усмотрение. Она дорогая. Мы в этом доке, потому и ценим тебя и твое отношение к нам. Спасибо, но выпивка дорогая. Я хмыкнул. Спешу вас огорчить, господа. Старики с удивлением на меня смотрят. Но мясо по сравнению с выпивкой в разы дороже этой бурды. Но как же, опешил кладовщик. Охотничий трофей. Поэтому и угощая друзей и любимых наставников, улыбнулся я. Позднее утро. Вернее, уже, наверное, полдень. Вставать не хотелось категорически. Вчерашние издевательства бесследно для меня не прошли. А воспоминания о том, что изуверство продолжится и сегодня, а, возможно, и в последующие дни, и вовсе вселило в меня уныние. И даже пребывание в мягкой и удобной кровати не смогло восстановить пошатнувшееся настроение. «Это ничего, босс. Теперь ты сам воочию убедился, что без моей помощи тебе даже на начальном этапе не обойтись. Если бы я вчера взял под свое наблюдение климат-контроль, то и не испытал бы ты тогда таких поганых ощущений. И, кстати, за проверкой контрольных точек предполетной подготовки я тоже мог бы тебе напоминать, как и на правильность озвучивания положенных докладов. Но ты ж герой. Я сам справлюсь». «Да справлялся!» — ехидно добил меня Жора. «Что есть, то есть. Вчера мне хотелось испытать свои собственные силы. Увы, но вышло все из рук вон плохо. Ни с чем не удалось справиться. Нет, я и не думал изолировать Искина от полетов, просто хотелось очень сократить его вмешательство до минимума». «Хорошо, я согласен. Был неправ. Но отрицательный результат тоже результат», — признал я его претензии обоснованными. «Согласен, но и афишировать наши совместные возможности для всех не стоит, и даже для стариков. На первых порах я буду только подсказывать. Вмешиваться в твои действия не собираюсь. Инструктор твой трижды прав. Пока ты сам не вдолбишь в себя все действия на уровне инстинктов, толку будет мало, а потому учеба и еще раз учеба. Жорик решил подсластить мне пилюлю». «Но и о хлебе насущном не стоит забывать. А потому подъем, завтрак и за работу. До вечера дел еще многое, мы можем многое успеть». За завтраком заслушивал доклад Жоры. Как и ожидалось, рекламщики ухватились за наш контракт на рекламу мастерской чуть ли не зубами. Не балуют их, видно, местные. И обошлось мне это удовольствие в червонец. Дорого, но дешевле даже Жоре договориться не удалось. Разместили объявление на предмет скупки неисправного бытового оборудования. На сеть к нам уже и предложения посыпались. Всего ничего, почти 150 заказов, но проблема одна вырисовывается. Транспорт. Если объезжать на частном транспорте все точки, то задумка будет полностью убыточна. Транспортные расходы сожрут всю гипотетическую прибыль. Еще и должен останусь. Поэтому выкупим неисправное оборудование с обязательством со стороны продавцов о хранении моего имущества в течение квартала, пока я не получу разрешение и сертификат на самостоятельные полеты на глейдере. Можно, конечно, и попросить кого-нибудь прокатиться по точкам со мной на моем аппарате, но привлекать для этих целей людей, которые не в курсе моего положения в обществе, не хочется. Разве что Джаред или кто-то из его группы, как вариант. Но пока постараемся просто договориться о хранении оборудования, тем более оплату я все равно произвожу. Но с транспортом надо решать, и как вариант с Джаредом заодно свою новую недвижимость проверю. Авральной работы сегодня не случилось, торопиться некуда, с готовкой мяса решил не заморачиваться. Хорошего понемногу, а то ценить не будут. К концу декады приурочу очередной сабантуй с выпивкой для стариков-инструкторов. Там, глядишь, к этому времени успехи в освоении новой профессии подоспеют. Будет что отпраздновать. А если нет, значит, станем оплакивать свои надежды. Ведь предупреждал капитан, не все могут быть пилотами, не все. Работа с ремонтом бытовой техники спорилась. Удалось ввести в строй еще 4 кухонных синтезатора. Сегодня работал только на аналоговых запчастях и выбирал технику, не требующую серьезного ремонта и мозгового штурма. Работаем на кошелек. Никто не беспокоил. Я уже к вечеру выставил отремонтированное оборудование на продажу, по той же цене, что и раньше. Кстати, к вечеру было продано и отправлено новым владельцам выставленное раньше на продажу оборудование. С учетом доставки я стал богаче на 1400 кредитов. Чем не повод для радости? Потом быстрые сборы. Прихватил с собой упаковку пива, купив его в магазинчике на углу дома. Немудреные закуски в виде соленых орешков и ошметков какой-то морской сушеной рыбины. Продавец очень рекомендовал. Увы, но у меня опыта употребления данного напитка не было, но из разговоров стариков я уловил, что в свободное время они не прочь были пропустить по парочке стаканчиков под дружеский разговор. А разговор для меня в их присутствии сулит небывалые барыши в виде распакованных новых баз знаний. Жора настоял на лучшем сорте напитков, поддержав свое требование тем, что любое доходное предприятие требует нормального вливания средств. Вот и вложился я в алкоголь, пускай и в легкий. Ого! Кладовщик, бывший полковник по кличке Щерб, который его друг Кур называл не иначе, как Рубило или просто Руб, радостно потер друг о дружку свои натруженные ладони. И сорт какой! Ну, удружил так удружил. А мясо? Расстроенно воскликнул он. «Как будет, что праздновать, так сразу», — категорично заявил я. «А мне, как понимаешь, пока похвастаться нечем». «Не беда, с такими учителями ты быстро в тему вольешься», — обнадежил меня подошедший дедушка Кур. «Если есть впереди цель, то и поторопиться можно», — добавил он, плотоядно скалясь. «Вот вроде дедок, но от его оскала мороз по коже огромными пупырышками забег произвел». Страшно подумать, что они в бою вытворяли, если даже при простом разговоре от их присутствия в озноб бросает. «Не пугай подрастающее поколение, старый, а то ща нагадит, а нам убирай», и уже обращаясь ко мне, кладовщик пояснил. «Слабый пси-настрой. Кур с молодости от СБ скрывает свои способности, но они у него не развиты, а покидать меня он не хотел». «Почему...» «Покидать?» — не понял я. «Все просто, малыш», — Кур печально улыбнулся. «Псионов, если они имеют шанс развить свои способности, готовят в отдельных заведениях. И там не хуже все устроено, чем в любой тюрьме с ее средствами охраны и принуждения. Пара десятков лет, и ты — дипломированный псион. Те, кто избежал такой участи, не обладают ни силой, и, соответственно, знаниями. 2 десятка вычеркнутых из жизни лет. У меня способности были, но светить ими я поостерегся. А сейчас что изменилось, коль вы мне так открыто о себе говорите?» — спросил я. «Ты не сдашь». Руб это сам сказал. Чувствует он собеседника обычно. «Да и омоложение мне не грозит. 100 лямов государство вряд ли выделит». «А почему столько много?» — удивился я. «Пропустили мы с корешем положенные процедуры. Денег не было, когда можно было безболезненно процедуру пройти. А старые пилоты нашей империи оказались совершенно не нужны», — печально сказал Щерб. «Он, кстати, разрешил мне себя так называть. Говорит, что в боевой обстановке привык к такому обращению». «А по псионам?» Вернул я интересующую нас с Жорой тему в разговор по подсказке Искина. «А что по ним?» — не понял Кур. «Как их готовят? И разве самостоятельно изучить положенные базы нельзя?» Ответом мне громкий раскатистый смех стариковских глоток. «Ой, уморил! Базы! Ха-ха-ха-ха!» «Чего я такого смешного сказал?» — насупился я. «Да не обижайся ты», — сквозь смех продавил из себя слова Руб. «Поясню. Существует лишь одна база, и то об этом знают очень немногие. Мне удалось потешить свое любопытство, но до базы я, конечно, не дотянул. Увы. Ушастые, а именно они являются законодателями правил и разработкой соответствующих баз знаний, свели все знания по боевой псионике в один общий раздел. Естественно, с подразделениями. Объем гигантский. Изучение материала возможно только в присутствии соответствующего специалиста, обладающего соответственными знаниями и опытом. В общем, варианта на самостоятельное изучение базы боевой работы псиона и его развития как боевика не существует. Приплюсую сюда еще и контроль со стороны правительств, государств и старших рас. И сделай правильный вывод. «Светиться, если повезло, пробудить способности нежелательно», — сделал предположение я. «Нежелательно? Это слишком мягко сказано. А вот смертельно опасно будет ближе к истине», — усмехнулся Кур. «Так что получается? Все те псионы, которые бродят по свалке, самоучки?» «Не просто самоучки. Они боевики. Боевик, если у него есть прикрытие, способен в открытом бою тяжелый крейсер из строя вывести, вернее, его Искин и главенствующую часть экипажа. Но, предупреждая твой закономерный вопрос, почему они тогда не правят миром, отвечаю. Есть разработанные артефакты защиты от пси-излучения. Помогают. Правда, не всегда. А есть и врожденная защита, как в твоем случае. Повезло тебе с одной стороны, а вот с другой... СБ. И не только. Вояки, мафия, да кто угодно, у кого есть деньги и желание получить антипсиона. А может и псиона, а учитывая, в какой империи мы имеем счастье проживать... Какой? Не понял я. Рабовладельческой. То легко понять, что желающих прибрать тебя к рукам будет, ну, просто завались... если уже кто не предпринял такие шаги. Опа! Что-то щелкнуло у меня в голове. Вот и сложился пасьянс. Вот и объяснима теперь столь непонятная любовь ко мне моей названной сестренке. Нет, чувство благодарности и признательности за спасение, конечно, присутствовало. Но теперь и причина жгучего желания перетащить меня на столичную планету становится понятна. А я-то думал... А достать такую базу мне даже договорить не дали. Невозможно. Или за просто неприличные деньги, и то лет так на полсотни раньше разработанную. Хотя разница от этого будет немного. В псионике не часто что-то новое разрабатывается, поэтому и такая старая база будет стоить просто сумасшедшие деньги. Но предупрежу сразу. Если прознает СБ, то можно о свободе забыть навсегда. Бесконтрольных бойцов пси не существует в природе, а то и старшие расы интерес проявят. А тогда... Разберут на части, предположил я. Не обязательно. Зачем портить такой материал? Заставят на себя работать. А учитывая, как они относятся к низшим, как они нас сами называют, то такому счастливчику только посочувствовать можно будет. Понятно. Давайте тогда уж лучше под пиво о полетах и моем обучении поговорим. И, кстати, уважаемый Щерп, можно покопаться в ваших закромах на предмет полюбопытствовать базами знаний? Да пожалуйста. Только на изучение смотри по ошибке не поставь, а то потом я не расплачусь. В эту ночь я все-таки довел дело до выхода в виртуальный космос. Комбез, проданный мне стариком, и правда оказался на удивление как хорош. Он самостоятельно, без участия Искина, заботился о состоянии тела пилота, поддерживал нужную температуру и влажность, следил по медицинским показателям за состоянием пилота и при необходимости самостоятельно впрыскивал в кровь необходимое лекарство или боевой коктейль. Обычно эту работу делает аптечка под руководством Искина, и то не так эффективно. Но как раз в моем случае, когда Искин отключен коварным Щербом, это свойство комбеза было очень кстати. Жора взял на себя контроль за подготовкой истребителя к полету. В мозгу буквально вспыхивали подсказки, мне оставалось только их точно озвучить и, соответственно, выполнить. Старики немало удивились моей резко выросшей эффективности в работе. Щерб, скрипя сердце, видно, и сегодня желал меня промурыжить на предполетной, все-таки выпустил свободный полет. И вот тут опять у меня начались нестыковки в действиях, нервозность мешала сконцентрироваться. И пока не сработал скафандр, впрыснув успокоительное, я выслушал столько критики от стариков, что от стыда у меня уши горели. Постепенно нам с Жорой удалось сработаться. Скаф заставил медикаментами успокоиться и... Свободный полет завораживал. Что вы хотите? Виртуальная камера полного погружения. Тут, как говорил старик, и эманации смерти весьма натуральные, а также испытываемая боль при виртуальных ранениях. Но пока для меня полеты по кругу. Постоянные стыковки с пирсом или причалом, как его тут называют. Отработка до автоматического выполнения заходов на посадку. Причем по мере моего нарастающего опыта при выполнении упражнений задачи все усложнялись коварным щербом. «Ну, неплохо. Даже не ожидал. Никто так быстро не смог у меня пройти обязательную обкатку на пирсе. Да и за одно занятие тебе удалось выполнить 5 обычных, которые не каждый молодой пилот укладывал в 5. Бывало, до 10 занятий отнимало времени, а тут... Ты погляди. Одно. Радоваться надо, старый. Чего разворчался, рассмеялся Кур. Парню жизненно важно сертификат на глейдер получить. А до твоих истребителей ему по большому счету и дела нет. Ну, на глейдер, если так сильно приспичило и денег не жалко, если, конечно, дела так и дальше пойдут, я тебе сдательный сертификат дам. Но с меня стребуют подготовленного военного пилота, а потому тренироваться и учиться ты не перестаешь. «Хорошо?» «Конечно, хорошо. Я, честно, и не ожидал таких результатов от второго своего занятия. Но ведь... А разве можно сдать на глейдер без сертификата пилота малых кораблей?» – удивился я. «А как ты думаешь, остальные гражданские на глейдерах летают? Думаешь, они все пилоты боевой авиации?» Я недоуменно пожал плечами. «Нет, конечно». Они сдают на сертификаты в гражданских обучающих учреждениях. Вот там ты и можешь попытаться сдать самостоятельно на сертификат. Сдача экзаменов для тебя будет платная, тут уж не обессудь. Можешь подождать и до сдачи на пилота малых кораблей, тогда бесплатно выйдет. Но по времени... И видя, что я не против слегка растрясти мошной, продолжил. Где-то в пределах 3-5 тысяч. «Корочки, капитан, по моей просьбе об учебе тебе выдаст, а дальше уже сам. Но все равно потренироваться надо. Хотя бы пару занятий. Да и основная учеба никуда не денется. Опыт нарабатывается только с помощью постоянных тренировок и внутреннего совершенствования. Кур тебе покажет основные упражнения по внутреннему настрою. Молодые пилоты сейчас этому практически не уделяют внимания, Искин за них все делает». Но для нас такая постановка вопроса неприемлема. Ты в свободное время работаешь над внутренним контролем, тем более ты псион. А на занятиях практика в пилотировании. Через декаду начнутся учебные бои. Восприятие камеры будет для тебя выставлено на максимальную величину, чтобы ты мог прочувствовать результаты тобой принятых решений. А не смотри на меня. Я уже старый, буду работать в комфортных для себя условиях. Тебе же сперва на себе последствия принимаемых тобой думалок ощутить надо. Пока не прочувствуешь и не поймешь, чего же мы с Куром от тебя хотим. Утром, по моей просьбе, Жора поднял меня ни свет ни заря. Ага, 6 утра. Поспать сегодня удалось всего 2 часа. Но такой ритм для меня с сегодняшнего дня необходим, еще свежи в памяти слова Кура. Утро – это то время, когда отдохнувший организм наиболее восприимчив к тренировкам. Эффективность усвоения материала в разы лучше, чем в любое другое время суток. Главное – это внутренний контроль. Вспомни, как ты стал дергаться и хвататься за все, когда очутился в самостоятельном первом полете. Вот. Концентрации на своих чувствах тебе не хватило. Можешь не бояться меня. Мы уже давно вычислили со старым, что ты псион, хотя и слабый. Пока слабый, поправился он. Тренировки. Ну и знания, если повезет ими разжиться. И ты уже не так беззащитен. Что умею сам, я тебе дам. А там уже от тебя самого будет зависеть, как ты сможешь воспользоваться знаниями. В нашей паре я был шокером. Удивлен? И не понимаешь, что я под этим термином имею в виду. Все просто. Я самоучка, и так сложились перипетии моей жизни, что в пси у меня был учитель. Тоже, правда, слабый, он и смог мне передать всего один фокус. Но зато какой! Я могу мысленно вырубить сознанием практически любого незащищенного на пару секунд. Можешь решить, что это немного и сильно ошибешься? Пара мгновений, и выбранный истребитель, ведь там управляет один разумный, становится на определенный промежуток времени неуправляемым. Искин, если он даже установлен, не успевает среагировать, ведь по сути ему и реагировать-то не на что. Пилот вроде как в сознании, а то, что он слегка отвлекся, с кем не бывает. Так нам удавалось даже фрегаты противника подлавливать. Но часто бывает так, что на фрегатах два и более человека, если кто успеет отвлечься на пилота, то у нас не получалась атака. Но чаще всего мы со стариканом выходили победителями в таких столкновениях. И все благодаря двум несчастным секундам. Тоже и в простой драке. Отвлечь противника и нанести свой удар. Главное, чтобы он был смертельным, ибо использование способностей отнимает массу сил. Твоих личных. Если решил использовать способности, то должен взять от них максимум результативности. Ошибок противник тебе не простит, а потому запоминай.